Глава 5. Красота возникает в тишине вашего присутствия. Присутствие необходимо для осознания красоты природы, ее величия и святости. Случалось ли вам когда-нибудь вглядываться в бездонные глубины звездного неба? Благоговели ли вы перед абсолютной тишиной и невообразимыми просторами космоса? Прислушивались ли к журчанию горного ручья в лесу, голосу дрозда теплым летним вечером? Осознать все это можно только в том случае, если разум молчит. На какое-то время нужно забыть о личных проблемах, о прошлом и будущем, обо всех накопленных знаниях. Иначе вы будете слушать, но не слышать, смотреть, но не видеть. Необходимо абсолютное присутствие. За красотой внешних форм сокрыто нечто большее. То, что невозможно назвать, невозможно выразить. Глубокая внутренняя священная сущность. Где и когда не являлась бы нам красота, эта внутренняя сущность всегда сквозь нее просвечивает. А открывается красота только тогда, когда человек присутствует. Может ли быть такое, что эта безымянная сущность и ваше присутствие одно и то же? Существовала бы она без вашего присутствия? Подумайте об этом. Копните как можно глубже. Найдите ответ для себя.